Гогену помогали пробираться по бюрократическому лабиринту, и дело двигалось. Климонсо, которого Морису удалось растрогать, написал министру несколько рекомендательных слов. Сын Ринана Ари, сам художник, упросивший Гогена выставить несколько керамических работ и панно «Любите» в салоне только что организованного Национального общества изящных искусств, в свою очередь хлопотал за него в министерстве. Ринан Эрнест, 1823-1892, французский писатель, философ и историк религии. Ринан Ари, 1857-1900, французский художник, поэт и художественный критик. Все устраивалось и налаживалось с легкостью, какой Гоген не привык. Его последние дни в Париже протекали в обстановке триумфа. 23 марта в кафе Вольтера символисты устроили ему прощальный банкет, на котором председательствовал Малларме. Присутствовали почти все его друзья: Монфред, Орье, Шарль Морис, Жан Дулан, Сирюзье, Аделон Ридон, Жюльен Леклерк, Мориас, Ари Ринан, Валлет и Рашильд, Леон Фоше, Могенс Балин, Карьер. Художника чествовали 40 человек. Карьер, Эжен, 1849-1906, французский художник и график, символист. Первым поднял бокал Малларме. «Господа, начнем с самого важного. Выпьем за возвращение Поля Гогена, но при этом отдадим дань восхищение великолепной совести художника, которая в расцвете таланта изгоняет его в дальние страны, к самому себе, чтобы он мог почерпнуть там новые силы». Во время банкета символисты решили, что весь сбор от ближайшей премьеры в Театре искусств пойдет в пользу Гогена и Верлена. В постановке был намечен «Херувим», большая пьеса, о которой Шарль Морис уже давно оповестил своих друзей, и никто не сомневался, что это будет шедевр драматургии символизма. Спектакль даст Гогену не меньше 150 франков. Эта сумма прибавится к тем деньгам, которые ему будут высылать по мере того, как будут продаваться его картины, оставленные им на хранение. Три торговца картинами — Жуаян, папаша Танги и скромный коммерсант с улицы Лепик Портье. Материальное существование художника было пока что обеспечено. Танги Жюль, 1825-1894, торговец картинами и красками, поддерживал официально непризнанных художников, особенно Сезанна. В эти дни Гоген вместе с Морисом посетил генерального директора департамента изящных искусств Ларуме в его кабинете на улице Валуа. Ларуме сообщил им, что на Гогена возложат миссию, о которой он ходатайствовал. Приказ должен появиться 26 марта. К тому же помощник министра по делам колоний обещал художнику рекомендательное письмо губернатору французских поселений в Океании, а управление пассажирского пароходства 30-процентную скидку. Вдобавок Ларуме посулил Гогену, что после его возвращения, в котором ему всячески помогут, государство купит у него несколько полотен. Гоген добился всего, чего хотел. 28 марта он возьмет билет в управлении пароходства и 1 апреля на пароходе «Океания» выйдет из Марселя в свой рай на Тихом океане. Этот билет обошелся ему немногим больше 800 франков, около 2000 новых франков. Основываясь на словах Жана Ротоншама, всегда писали, что Гоген выехал из Парижа в Марсель 4 апреля, но это ошибка. Смотреть досье Гогена в отделе изящных искусств Национального архива, движение пакетботов и архивы пассажирского пароходства. Мечта, которая с детства влекла Поля к его судьбе, воплощалась в жизнь. «Вот и кончилась твоя мучительная борьба», — сказал Морис Гогену. Полная победа друга радовала писателя. Он ликовал. Ах, если бы он сам мог уехать! Но вдруг Морис умолк. Гоген шел рядом с ним по улице, глядя в одну точку, в лице не кровинки. Морис дотронулся до его локтя, Гоген вздрогнул. «Выйдем сюда», — сказал он сдавленным голосом, толкнул дверь первого попавшегося кафе, а там опустился на скамью и заплакал. Морис был потрясен. Он не мог понять, чем вызваны эти слезы. И плакал не кто-нибудь, а Гоген, мужественный человек, дерзновенно смельчак в искусстве, сильнейший среди сильных. «Никогда еще я не был так несчастлив», — пробормотал, наконец, художник. «Как?» — воскликнул Морис. «Сегодня, сегодня, когда восторжествовала справедливость, когда пришла слава...» «Выслушай меня», — отвечал Гоген. «До сих пор я не мог обеспечить свою семью и свое искусство, и даже только свое искусство. А сегодня, когда передо мной забрезжила надежда, я острее, чем когда бы то ни было, чувствую, какую чудовищную жертву я принес, и как это непоправимо».